Глава 4. Принятие реальности. 2×2=4. Природа вас не спрашивается. Ей дела нет до ваших желаний и до того, нравятся ли вам ее законы или не нравятся. Вы обязаны принимать ее так, как она есть, а следовательно и все ее результаты. Федор Достоевский. В этой главе рассматривается философия перфекционизма и, в частности, метафизика, раздел философии, в котором изучается природа реальности. Метафизика важна для изучения перфекционизма, поскольку в основе многих черт перфекционистов лежит отрицание реальности, будь то в виде неудачи, негативных эмоций или успеха. В истории мысли истоки перфекционизма восходят к Платону, родоначальнику западной философии. Аристотель, ученик Платона, порвал со своим учителем, выступил в защиту реализма и фактически стал родоначальником оптимализма. Различие между платоновской и аристотелевской философией отражено в картине Рафаэля «Афинская школа», где Платон указывает на небо, а Аристотель на землю. Поскольку о различии их философских методов написаны целые тома, я хотел бы остановиться на различии их методов в психологии, особенно касающихся перфекционизма. Перфекционист Платон указывает на обиталище богов, на сверхъестественное, совершенное. Оптималист Аристотель указывает на этот мир, мир природного и реального. По Платону первичными составными элементами реальности являются формы, совершенные архетипы, идеальные модели, из которых складываются отдельные объекты. Как доказывает Платон, несмотря на то, что мы можем полагать, будто живем в реальном мире, это не так. Мы подобны обитателям пещеры, сидящим спиной к входу, закованным в оковы, находясь не в состоянии даже повернуть голову. За пределами пещеры существует мир идеальных форм, в котором горит огонь, отбрасывая тени на стену пещеры. Говоря современным языком, мы проводим свою жизнь взаперти в кинотеатре, настолько увлеченные и погруженные в драму, разворачивающуюся на большом экране, что забываем о своей истинной участи. Каждый объект, воспринимаемый нами в нашем иллюзорном мире, копия совершенной формы, существующей в реальном мире. Лошади, которых мы видим, несовершенные копии идеальной лошади. Люди, которые нас окружают, лишь несовершенные подобия совершенного человеческого существа. Согласно Платону, познание реальности возможно только путем философского размышления, не затронутого нашими переживаниями или эмоциями, которые с точки зрения Платона ошибочны. О мире. В отличие от Платона, взгляд Аристотеля на реальность не противоречит нашим представлениям о мире, в то время как по Платону есть два мира – совершенный мир форм и несовершенный, воспринимаемый нами мир. Для Аристотеля существует только один мир, одна реальность, воспринимаемая нашими органами чувств. Чувственные восприятия порождают препятствия, из которых мы создаем формы в виде мысленных образов или слов. Мысленный образ лошади проистекает из нашего прямого или косвенного представления о лошадях. Слово «человек» имеет смысл благодаря нашему прямому или косвенному представлению о людях. По Платону формы первичны в этом смысле, что из них происходит окружающий мир. Поскольку познание этих форм возможно только посредством чистого разума, который не зависит от нашего опыта, мышление предшествует опыту. По Аристотелю формы вторичны, в том смысле, что они возникают из мира вокруг нас. Поскольку познание этих форм может быть основано только на опыте, то последний предшествует мышлению. Из двух очень разных философских систем вытекают существенные субъективные следствия. По Платону наши представления являются всего лишь отображениями того, что философ называет реальностью, и они препятствуют познанию истины в мир форм. Следовательно, если наше представление противоречит идее, которая у нас есть, то надо сказать от представления. К примеру, наш опыт, который включает и наблюдение за опытом других, может внушать нам, что для успеха нужно ошибаться. Но если платоновская идея пути к успеху, успеху в его совершенной форме представлена прямым и свободным путем, то нам следует отказаться от нашего опыта и согласиться с нашей идеей. Это способ формирования мировоззрения перфекционистов. По Аристотелю фундаментальным познанием истины является наше представление о мире. Поэтому, если наш опыт противоречит идее, которая у нас есть, нам следует отказаться от идеи, а не от опыта. Например, если мы видим, что единственный путь к успеху лежит через повторение проб и ошибок, мы должны отказаться от идеи, как собственной, так и других людей, что путь к успеху может быть свободен от ошибок. Это способ формирования мировоззрения оптималистов. Последователь Платона скажет: «Я отвергаю чувство печали» или «Я не приемлю неудачи». Это попытка отрицания реальности в пользу торжества идеи о том, какими мы должны быть согласно нашим представлениям. Последователь Аристотеля скажет: «Мне не нравится испытывать печаль, но я воспринимаю эту эмоцию как естественную». Или «Мне не нравится неудача, но я соглашаюсь с фактом, что неудачи неизбежны». Это признание первичности реальности, которую мы переживаем и наблюдаем. О влиянии Платона на перфекционизм рассуждает Диана Аккерман. Она заключается не в их истинности, а в нашей мечте о совершенстве. Мечта о совершенстве обрекает нас на постоянную неудовлетворенность тем, кто мы заключается есть. Даже не самый их привлекательный из нас, а в нашей мечте о совершенстве. Гадким утенком, который мечта о совершенстве обрекает нас на постоянную неудовлетворенность тем, кто мы есть. Даже самый привлекательный Почему из нас она вечно чувствует себя гадким истории? Утенком, который мечтает стать лебедем. Идеи Аристотеля. Разминка. Почему они столь важны? В чем притягательность философии Платона? Почему она так сильно повлияла на ход истории? В чем притягательность идеи Аристотеля? Почему они столь важны?